Титры. По заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького. Первое творческое объединение. Гости из будущего. Первая серия. Улица. По дороге едут автомобили. Мальчик в школьной форме держит перед лицом книгу, демонстративно читает. Среди других прохожих по тротуару идет женщина. Делая вид, что продолжает читать, школьник наблюдает за женщиной. По-прежнему, держа перед собой книгу, идет за женщиной следом. К нему подходит другой школьник. В руке сетка с бутылками из-под кефира. Привет. Привет. Видел? Это она. Кто она? Идем, идем. Главное не упустить. Да ты скажи по-человечески. Так. Вдвоем следят за женщиной. Женщина сворачивает с улицы, заходит в арку. Школьники следят за ней, выглядывая из-за ствола дерева. У одного из школьников в сетке бренчат бутылки из-под кефира. Женщина подходит к двери деревянного дома. На двери висячий замок. Свободно открывает дверь и заходит. Замок только для вида. Видел? Я же тебе говорил. Мало ли, что ей там надо. Так его уже полгода как выселили. Я понимаю, еще хулиган какой. Или бродяга. Ну разве она производит впечатление хулигана? И что ты предлагаешь? Идем за ней. Я уже третий раз вижу, как она отсюда появляется. Только раньше один боялся. А вдруг она не одна? Переодетая. А может, убийца? Слушай, Фим, все объясняется просто. Ну, приехал человек с Конотопа. С гостиницами трудно. Вот увидела пустой дом и решила, давай переночую. И ты в этот бред веришь? А что такого? Надо пойти и спросить. Так пойдем? Ты же видишь, мне кефиру надо купить. Скоро мои приезжают, а я обещал. Подходят к дому. А если она чего, то мы скажем, что из Мосгаза. А что Мосгазу делать в пустом доме? Частное дело, проверять, нет ли утечки. Ну ты же сам говоришь, что его полгода как выселили. И все вывезли. А что ты предлагаешь сказать? Что мы телевизионные мастера? А может, электрики? Ну, ты как хочешь, я пошел. Коль, подожди. здесь же настоящая тайна. Ты сам потом себе не простишь. Ну ладно, только на минутку. Мы зайдем, извинимся. Ты скажешь, что жил в этом доме и забыл учебник. Ты гений, Колька. Иди первый. Подталкивает Колю вперед. А может, не надо? Надо. Ты что, испугался? Открывают дверь, заходят. Дом явно заброшен. Идут вперед. Ходят по дому, осматривают комнаты. Нет там никого. Пошли отсюда, а? Тише. Может, она нас там подстерегает. Показывает наверх. Ну ладно, посмотрим наверху. И все. Идут к лестнице, осторожно поднимаются. Заходят на второй этаж, осматриваются. Заглядывают в одну из комнат в приоткрытую дверь, затем открывают дверь и заходят. И чего эту развалюху не сносит? Что ты понимаешь? В этой развалюхе князь Волконский жил или Трубецкой? Князь мог бы себе и получше построить. Каменный. Это был необыкновенный князь. Декабрист. К нему, может, сам Пушкин ходил. В гости. Но это ты немного преувеличиваешь. Честное слово. У нас во дворе один реставратор живет. Он моему отцу рассказывал. Этот дом скоро будут восстанавливать. Точно, как раньше. У меня даже есть гипотеза, что они здесь оружие хранили для свержения самодержавия. Ушла. Куда? Через окно? Ну ладно, мне еще кефиру надо купить. Погоди. Но ведь она же здесь была. Ну ищи ее. Коля выходит на лестницу, случайно задевает ногой лежащий около лестницы мячик, и он катится вниз по ступенькам. Коля бежит вслед за мячиком. Спустился в подвал, открывает дверь, ведущую в подвал с лестницы. Заходит. Ходит по подвалу, осматривает. видит еще одну дверь. Идет к двери. Берется за ручку, открывает. Прямо за дверью кирпичная стена. Коля трогает ее рукой. Отворачивается, отходит. И тут находившаяся за дверью кирпичная стена отъезжает в сторону. Из открывшегося входа светит яркий белый свет. Коля оборачивается, делает несколько шагов назад. Снова возвращается, заходит и оказывается в белом помещении, залитым ярким светом. В помещении стоит устройство с кнопками управления. Коля подходит к устройству, стоящему в центре круга. Осторожно осматривает со всех сторон, обходя вокруг стойки с устройством. Осматривает само помещение. Стены, пол и потолок белые, помещение залито ярким светом. Открыта дверь, через которую вошел Коля. Возвращается к устройству, осторожно шагает в круг перед стойкой с устройством. Подносит руку к кнопкам на панели устройства. Нажимает клавишу в центре панели. Все кнопки начинают светиться. На панели начинают мигать цветные огни, а дверь, через которую вошел Коля, закрывается. Коля бежит к двери. Дверь закрылась. Постояв несколько секунд у закрытой двери, Коля вновь бежит к устройству и вновь нажимает кнопку в центре панели. Устройство выключается, дверь открывается. Коля подходит к двери, выглядывает наружу, затем вновь возвращается к устройству. Вновь нажимает кнопку, устройство включается, дверь закрывается. Оглянувшись на дверь, Коля начинает рассматривать кнопки. На пульте надписи «Исходная станция», «Конечная станция», «Переброска», «Пуск», а также написана формула. Коля нажимает кнопки под надписями «Исходная станция» и «Конечная станция». Встаньте в круг. Уже стою. Возьмитесь за поручни. Где? С боков стойки выскакивают поручни. Коля берется за них. Закройте глаза. Коля оглядывает потолок помещения, пытаясь найти источник голоса, и закрывает глаза. Дышите глубоко. Открывает один глаз. Не подглядывайте. Свет в помещении исчезает. В круге света находится только Коля, стоящий возле устройства. Стены помещения исчезают, Колю окружают звезды и созвездия. Вокруг переливаются разными цветами световые сияния. Все прекращается. Коля вновь находится в помещении возле устройства. Загорается свет. Переброска завершена. Счастливого пути. Открывается дверь. Коля поправляет висящую на плече сетку с бутылками, идет к выходу. Выходит из двери и останавливается. Дверь закрывается за его спиной. Коля оказался не в подвале старого заброшенного здания, а совсем в другом помещении. Зажегся свет. Коля идет по длинным коридорам. Светящиеся панели на стенах, проходы округлой формы. Коля ходит по лабиринтам коридоров. Замечает кого-то вдалеке и прячется за одним из поворотов. Выглядывая из-за угла, он видит женщину, за которой они следили с другом и которая вошла в старый дом. Вместе с женщиной идет существо, похожее на человека, в блестящем металлическом костюме с резкими движениями. Закончишь уборку, не забудь обесточить центральный пульт. Сделаем. Ты чем-то недоволен, Вертер? Так просто. А вы где будете? На космодром поедете? А почему это тебя интересует? Так просто. Вдруг кто звонить будет? Сегодня выходной. Скрываются за поворотом. Женщина ушла, робот возвращается один. Ну вот, наконец-то все закончится. И я смогу спокойно поиграть в шахматы. Вообще пора на пенсию. Напишу сегодня заявление Литваку. И пусть отправляет меня на отдых. Нет моих больше сил так работать. Коля крадется по коридору и, осторожно выглядывая из-за углов, следит за роботом. Как раз в тот момент, когда Коля оказался около помещения с устройством, которым недавно воспользовался, из двери вышел человек в необычной одежде и с мечом у пояса. Человек идет по коридору, Коля следит за ним. Появляется уже знакомый робот. Здравствуйте, Иван Сергеевич. Привет, Вертер. Где это вас носило? Спасал от огня Александрийскую библиотеку. Вот это неизвестная трагедия Эсхила. Достает рукопись. А вот это автограф самого Аристофана. Достает свиток. Поздравляю вас. Спасибо, Вертер. Спасибо. А теперь я в душ и спать. Коля смотрит и слушает. Минуточку, Иван Сергеевич. Что такое? Пока не произведем опись всех документов, о душе и речи быть не может. Ну и бюрократ же ты, Вертер. Я целый месяц провел в боях и походах. Я тонул на Средиземном море. Я умирал от жажды в песках Египта. Я трудился как вол на пожаре в Александрии и ни разу, Вертер, повторяю, ни разу как следует не умылся. Но если... мы допустим беспорядок в документации. Потомки нам этого не простят. Ваш инвентарный номер. Робот раскрыл папку, записывает пером. 777. 3 семерки. Трагедия Эсхила. А вы уверены, что это трагедия Эсхила? Да, уверен. Там написано. Не по-русски. Ну, разумеется, Вертер. Эсхил не мог писать трагедий по-русски. Очень жаль, что мне приходится верить вам на слово. Вот недавно Иванов А.В. привез гадину из мезозойской эры, и мы записали, что это птеродактиль. А вышло, что это был птерозавр. Пришлось переписывать целую страницу. Это ужасно, Вертер, ужасно. А из комнаты с устройством выходит еще один человек в необычной одежде. Мои милые друзья, мешер зами. Боги, Геннадий Свали, дай я обнять тебя, дружище. Не надо, ты меня испачкаешь. Ах, простите, я Маркис. Только что от Вольтера. Нет, ребята, это поразительный старик. Такая свежесть мысли, да. Такой кстати, взгляд. Не спросил шумите, у него. Вы мне мешаете сосредоточиться. Аристофан или Аристофан? Пиши, как знаешь. Слушай, Гоги, давай махнем на рыбалку, на Клязьму, а? Мне еще отчет писать. И потом, рыбалка это не для нас. Вот охота, это да. Гоги, ты же первый рыболов-спортсмен. Я тебя не узнаю. Знаешь, я сам себя не узнаю. Но в нашем 18 веке такие... Не удивляйтесь, Иван Сергеевич, профессор Гоги так вошел в образ, что ему понадобится не меньше, чем 2 недели, пока он забудет, что он маркиз. Из очень древнего рода. А из комнаты с устройством выходит женщина в первобытных одеждах с длинными волосами и дубиной в руках. Коля удивленно смотрит. Подходит к остальной компании. Мария! Кто последний к этому бюрократу? Мария, я приветствую тебя, Мария. Мария, а что это за предмет? Да. А чем же бедный, несчастной женщине каменного века защитить свое достоинство от хамов, именующих себя мужчинами? Как дубинка, а? Сама вытесала каменным топором. Все шармал. Где Полина? Полина только что вернулась и уехала на космодром встречать экспедицию. Жаль, я не успела. А где карта Южного Йемена? Мне нужно нести последние стоянки неандертальцев. В шкафу. Направо. Ну? Распишитесь. И вы. Слушай, Вань, действительно, давай махнем завтра на рыбалку. Ну, конечно, маркиз. Гран мерси. Понедельник, отчеты. Хорошо. Хорошо. Слушай, маркиз. Ну? Значит, едем на Клязьму. Только что прибывшая девушка подходит к роботу. Берет перо и пишет в документе, в котором до этого уже расписались двое ранее прибывших. Кладет перо, бежит к остальным прибывшим. Ребята! Что? Ну что, я с вами. Ну, вот, догоняй. Замечательно. Заодно узнаем, какой способ. Вся компания уходит. Робот убирает папку с документами. Ни минуты покоя. Даже в воскресенье не могут вернуться не все сразу. Коля осторожно идет по коридору, а сзади за ним идет робот. Коля его не замечает. Робот кладет руку на плечо Коле. Наблюдаете? Коля оборачивается. Робот убирает руку. Коля делает несколько шагов назад. Поправляет висящую на плече сетку с бутылками из-под кефира и бросается бежать. Робот идет за ним. Коля сделал полный круг по коридорам и опять увидел перед собой робота, который идет к нему навстречу. Коля бросается в противоположную сторону. И опять выбегает к шагающему ему навстречу роботу. Снова бежит в обратную сторону и снова видит робота, идущего ему навстречу. Опасливо отступает от робота, придерживая сетку с бутылками. Двигаясь назад, Коля натыкается спиной на робота, который вновь оказался с другой стороны. Робот берет Колю за руку и ведет за собой. Не бойся, я не страшен. А я и не боюсь. Робот подводит Колю к большому прозрачному сосуду, светящемуся изнутри синим светом. Открывает дверь, вталкивает Колю вовнутрь и закрывает дверь. Человек в пробирке. За что? Я ничего не сделал. Молчать. Неопознанный объект. Я же опознанный. Я в 6-м выучилась. Да меня Коля зовут. Робот уходит и возвращается, котя перед собой стол, на котором находится панель с кнопками. Ну, выпустите меня отсюда. Не мешайте работать. Пожалуйста. Инвентаризируемый. За что? За что? Нажимает кнопки, индикаторы на панели загораются. Коля наблюдает за действиями робота сквозь прозрачную стенку сосуда. Загорается экран на стене. В правой части экрана изображение Коли. В левой части пролистываются изображения насекомых, присмыкающихся и совсем необычных животных. Птица с большими крыльями и клювом. Разные виды динозавров. Робот нажимает кнопки на пульте, и на экране начинают демонстрироваться изображения обезьян. Изображение людей. После смены очередной картинки в левой части экрана тоже появляется изображение Коли. Картинки совпали. Человек разумный. Планета обитания Земля. Место жительства Москва. Дата переброски апрель 1984 года. Инвентаризировали в Московском институте времени. Дата инвентаризации апрель 2084 года. Инвентарный номер 364-748-050. Робот вновь нажимает кнопки на пульте. В правой части экрана появляется изображение Колиной школьной формы. В левой части экрана, по очереди сменяя друг друга, появляются изображения одежды разных времен и народов. После смены очередной картинки в левой части экрана тоже появляется изображение Колиной школьной формы. Изображения совпали. Форма школьная для мальчика. Модель 32569, ГОСТ 25294-82. Место изготовления – город Гагарин, улица Ленина, 11. Дата выпуска – январь 1983 года. Инвентаризировали в Московском институте времени. Дата инвентаризации – апрель 2084 года. Инвентарный номер – 193-647-480-501. Теперь в правой части экрана появляются Колины бутылки из-под кефира, а в левой части демонстрируется изображение кувшинов и других сосудов. После смены очередного изображения в левой части тоже появляются бутылки из-под кефира. Тара стеклянная для молока и молочных продуктов. Бутылка молочная обыкновенная. Номер ГОСТа 158-44-70. Место изготовления город Аксай. Аксайский стекольный завод. Дата изготовления январь 1984 года. Нажатием кнопки на пульте робот выключает устройство. Как я сразу не догадался по твоему облику. Нет, мне положительно пора на свалку. выпускает Колю из сосуда. И все она. Вы говорите о той женщине, которая здесь была. Вот именно. Погубить репутацию такой прекрасной женщины, как Полина. Из-за какого-то глупого мальчишки, который сует свой нос куда не следует. Вы понимаете, я за кефиром пошел, а тут Фимка, а там она. Она. Ты думаешь, я в нее влюблен? Нет. Я на нее буквально молюсь. При моей впечатлительной натуре и тонкой электронной организации я должен был бы быть поэтом. А кто я? Я уборщик в институте времени. Никто меня не любит. Никому я не нужен. Я всего-навсего скромный уборщик Вертер. Идут по коридорам. Теперь я должен сдать тебя в музей. В музей? Так полагается. И погубить репутацию Полины. Нет. Я не сдам тебя в музей. Я сделаю другое. Идем. Робот Вертер берет Колю за руку и ведет за собой. Открывает дверь в комнату с белыми стенами и устройством, которым воспользовался Коля. Становись в круг. Набери исходную станцию 3. И через 5 минут ты будешь дома в своем времени. А сейчас я где? А ты не понял? А что я должен был понять? Олух царя небесного. Ты в 2084 году. В будущем. В настоящем. Это для тебя будущее. Вы шутите? Разве я похож на шутника? Ну, иди, иди. Подталкивает Колю к дверям в комнату с машиной времени. Вот вы, товарищ Вертер, неужели вы согласились бы отправиться в прошлое, так и не посмотрев на то, что делается в будущем? Коля зашел, встал в круг. Хоть одним глазком. Да я бы на твоем месте отдал бы половину жизни за то, чтобы испытать такие приключения. Ну тогда проводите меня наружу. Я посмотрю и даю вам честное слово. Сразу обратно. Коля выбегает из комнаты, подбегает к роботу Вертеру. Затем снова заходит в комнату и идет к машине времени. Я понимаю. Нельзя, значит, нельзя. Мальчик, ты романтик? О, еще какой. Подбегает к роботу. Например, на той неделе меня математичка из класса выгнала только за то, что я у доски замечтался. А ты стихи пишешь? В молодости писал. А я и сейчас пишу. Хочешь, почитаю. Когда это она... очень интересно. Это очень интересно. А может, потом все-таки, а? Ведь вы сами понимаете, каждая минута дорога. Ну, послушай, маленькая, когда товарищ Анна... Ветер, это очень интересно. Давайте договоримся так. Вы мне покажете здесь что-нибудь, а потом стихи. Ну, хорошо. Тогда первое и единственное. Сегодня заключительный концерт средневековой музыки уругвайского ансамбля народных инструментов. Я был позавчера. Это потрясающе! Вертер, народные инструменты давайте отложим на потом. А говорил, что романтик. Тогда выставка Гои. Гои у нас свой есть. Тогда танцы на льду. Конечно же, танцы на льду. Ветер, у вас есть что-нибудь такое, но чего не было 100 лет назад? Вертер уходит за поворот, затем выбегает, руками и всем телом изображая игру на гитаре. Состязание роботов-гитаристов! Гитаристов! Гитаристов! Вертер, это интересно! Еще думай! Вот! Сегодня возвращается третья звездная экспедиция. Полина тоже будет на космодроме. Я бы тоже хотел. Там будут многие. Поехали вместе. Это далеко? 15 минут. Ну, пойдем быстрее. Третья звездная экспедиция. Это же событие. Нет, мне нельзя. Нельзя. Я на службе. Входная дверь с большим круглым окном отъезжает в сторону, Коля и Вертер выходят на улицу. Очень необычно выглядящее здание института стоит посреди зеленой лужайки, вокруг деревья. Только... Не задерживайся. Я не буду обесточивать пульт. Вы не волнуйтесь, Вертер. Я мигом. А потом я вас в наше время приглашу. У нас тоже есть на что посмотреть. Спасибо. Там сядешь на автобус, доедешь до проспекта Мира, а оттуда флипнешь на космодром. Спасибо. Коля убегает. Только не задерживайся. Пожалуйста. Коля бежит по зеленой траве. Вокруг деревья цветы. Робот Вертер смотрит ему вслед, улыбается. Какой неожиданно славный день сегодня. Коля подбегает к так называемому автобусу. Автобус стоит посреди зеленой полянки. У него есть бутафорские колеса, фары и множество дверей с номерами и надписями. Коля ходит вокруг автобуса, осматривает его. Из одной из дверей автобуса выходят мужчина и женщина. Мужчина придерживает перед женщиной дверь, помогает ей выйти. Еще одна женщина берется за ручку одной из дверей, открывает ее и заходит. К автобусу идут двое людей необычного вида. Подходят к Коле. Добрый день. Есть один вопрос. Какой? Спасибо. Надо музей Пушкина. Знаете? Пожалуйста. Вам изобразительных искусств? Или который на Кропоткинской? Арбат. Дом, где он жил, маленький. Пожалуйста. А этот еще не открыт. Есть другая информация, пожалуйста. Вообще-то я не знаю. Я в Москве давно не был. Вот вы лучше езжайте на площадь Пушкина. Там вам скажут. Коля открывает дверь с номером 3 и надписями «Проспект Мира, площадь Пушкина». До свидания. А вы откуда? Альфа Центавра, знаешь? Да. Тамошние мы. До свидания. Спасибо. До свидания. Коля заглядывает в дверь, в которую вошли его собеседники, и видит совсем другое место. Асфальт, памятник, вероятно, Пушкину, и своих собеседников, которые уходят от автобуса. Закрывает дверь. Коля смотрит надписи на дверях. Дверь номер 2. Проспект Мира, Большой театр. Еще одна дверь. Надпись «Космозо». Остальное не видно, заслоняет Коля. Коля осторожно приоткрывает дверь номер 2. Сквозь нее начинают влетать птицы. Коля закрывает дверь. Открывает другую дверь и видит за ней берег моря. Проходит в дверь и оказывается на берегу. Мимо по усыпанному галькой пляжу проходят люди. Коля подходит к воде. Трогает воду рукой. Поднимает с земли камушек и бросает его в воду. Поправляет висящую на плече сетку с бутылками из-под кефира и возвращается обратно к автобусу. Заходит в ту же дверь, через которую пришел, и вновь оказывается у Института времени. смотрит на берег моря, закрывает дверь. Молодой человек! Коля оглядывается. А вы неправильно одеты. Пожилой мужчина вышел из одной из дверей. А это почему? Вам на проспект Мира? Да. Значит, на карнавал. В мое время, а своим костюмом вы представляете именно мое время, действительно, все мальчики обязаны были носить школьную форму, которая состояла из пиджачка. А вам известно, что такое пиджачок? Представляю. А на вас разве пиджачок? Совершенно очевидно, что это шили сейчас. И притом люди, которые не имеют никакого понятия о том, что было 100 лет назад. А вы откуда знаете? Мне 132 года. И позвольте... Не может быть. Я бы вам дал 60, не больше. Такой молодой, а уже льстец. А что, я действительно так молодо выгляжу? Конечно. А что причиной? Спорт. А вы не скажете, в какой вы школе учились? В 59-й, на Староконюшенном. А я сейчас в 20-й учусь. Это на Метростроевской? Ну да. Ну и как успехи? Вообще-то не очень. Задают много. Странно. А мне правнуки говорили, что сейчас ничего не задают. Да, славные были денечки в конце 20 века. Тебе этого не понять. Славные были денечки. А одет ты все равно неверно. На ногах должны быть сандалии. А у тебя что? Кроссовки. Их придумали гораздо позже. А вот бутылки, верно, тогда именно такие были. Меня зовут Павел. Коля. Пожимают руки. Очень приятно. Мужчина уходит в дверь номер 2. Коля открывает одну из дверей и заходит. В том месте, где вышел Коля, земля покрыта зеленой травой, вдали виднеется какое-то сооружение, рядом люди играют в теннис. Мимо Коли проезжает пара на лошадях. Вывеска с надписью «Автоматы». Коля идет к ней. Подходит к ряду вертикально стоящих цилиндров и идет вдоль ряда. На одном из цилиндров нарисован бокал с соком и соломинка в нем. Коля с интересом разглядывает автомат, даже привстает на цыпочки и заглядывает в него сверху. На следующем автомате нарисован стаканчик с какими-то шариками, еще один автомат, тарелка с каким-то блюдом. Коля касается чего-то в верхней части одного из автоматов, из автомата сверху выдвигается коробка с прозрачными стенками. Коля берет из нее что-то маленькое. Ест. В это время девочка с плюшевым медвежонком на руках подходит к стоящим на лужайке аппаратам округлой формы. У аппаратов есть переднее лобовое стекло, но нет дверей. Внутри каждого аппарата сиденье. Аппарат похож на вертолет, но у него нет винтов и хвоста. Девочка садится в желтый аппарат с номером 485. Коля подходит к другому, такому же, только красному аппарату. Девочка смотрит на Колю. Здравствуйте. Здравствуйте. Коля садится в красный аппарат, на борту которого написан номер 123. Желтый аппарат девочки поднимается в воздух. Коля выходит из своего аппарата и провожает улетающий аппарат взглядом. Помахав девочке рукой, Коля вновь садится в свой летательный аппарат, осторожно пристраивая рядом с собой сетку с бутылками из-под кефира, которая висит у него на плече. Оглянувшись назад и посмотрев в заднее стекло, Коля нажимает кнопки на пульте. На пульте устройства надписи «Кусково», «Фили», «Лужники», «Зарядье», «Царицыно», «Бирюлево», «Море», «Лунапарк», «Космозо», «Химки» и другие. Аппарат Коли отрывается от земли и плавно поднимается вверх. Коля смотрит вниз. Внизу люди стоят около таких же аппаратов. Колин аппарат набирает скорость и поднимается все выше и выше. Коля летит вслед за желтым аппаратом девочки. Выглядывает наружу через дверной проем. Аппарат Коли мчится мимо огромных высотных домов. Коля берется за джойстик на панели управления и наклоняет его вниз. Аппарат снижается над водоемом и летит над самой поверхностью воды. Пролетает мимо фонтана, рядом с которым стоит памятник. Коля берется за джойстик и приближается к памятнику, изображающему коней, вставших на дыбы. Пролетает мимо куполов храмов. Еще движение джойстиком, и аппарат летит над Красной площадью. Пролетает над Кремлем. Коля смотрит на шпиль с пятиконечной звездой. Аппарат опускается на зеленую траву, где уже стоят другие такие же аппараты. Коля выходит. Продолжается посадка на космолет «Товарищ». Маршрут Москва-Лунапорт. Взлет с космодрома 4, 12 часов 26 минут. Космодром. Продолжается посадка на космолет «Товарищ». Маршрут Москва-Лунапорт. Взлет с космодрома 4, 12 часов 26 минут. Коля проходит мимо уже знакомых автоматов с едой. Проходит мимо входа номер 2 с надписью «Венера Меркурий». На электронном табло отображается текст «Москва, Лунапорт, 12 часов 26 минут». Информация на еще одном табло «Москва, Венера, Меркурий, почтовый».